Глава 41. «Так и знал, что встречу тебя здесь», — раздалось за спиной. Я повернулся и увидел Люмьера Уолдена. На нем была легкая ветровка с накинутым на голову капюшоном, служившим не только маскировкой светлых волос, но и спасением от дождя. Весь день шел ливень. Сильный ветер тряс кроны деревьев, обсыпая все вокруг опавшими листьями, словно в Октавии настала середина осени, но по календарю было только 15 сентября. Совсем недавно грело солнце, и от жары спасала только тень, а сейчас я уже и сам закутывался поплотнее в сезонный плащ. «Ты следил за мной?» «Нет, Джером, конечно, нет. Я не сталкер и не извращенец», — ответил он. «Просто в длинный список моих хобби входят вечерние прогулки на кладбищах. Тут, в запретных землях, скажем так, есть своя атмосфера». Он поравнялся со мной и с минуту сохранял молчание, вчитываясь в надгробную надпись. «Покойся, дитя дорогое». А ниже было выгравировано «Райли Армас». «Кто это?» — тихо спросил Люмьер. «Просто ребенок». «Судя по всему, очень важный ребенок», — заметил он. «Каждый ребенок важен», — отрезал я, отходя от могилы. Мокрый зонт в руках давно был сложен. Дождь прекратился, когда я добрался до кладбища. Очень удачно, ведь я планировал посетить две могилы — Райли и Эдварда. Не хотелось беспокоиться, что меня зальет водой или что зонт улетит из-за резкого порыва ветра. Земля под ногами давно превратилась в сплошное месиво, хлюпающее при каждом шаге. Казалось, все вокруг стало одной сплошной лужей. Мы с Люмьером молча пошли по дорожке, ведущей к выходу с кладбища. Здесь было тихо, спокойно, а еще практически безлюдно. Нет, я не разговаривал с Эдвардом или уж тем более с Райли, как это часто показывают в кино. Они бы все равно мне не ответили. Может, к счастью. Эдвард бы отчитал за встречу с командантом и за то, как легко я попался тому в руки. А Райли? Райли мог спросить о своей маме, которую я давно уже не навещал, хотя время от времени передавал ей деньги через Отиса. Она скоро должна родить. УЗИ показала, что будет девочка. Еще один несчастный ребенок придет в этот мир полный лжи и боли. Прошу, сделай лицо попроще. Ты разбиваешь мне сердце, — с улыбкой проговорил Люмьер. Чего тебе надо? Ты ведь был на допросе у команданта? «О, да!» — с раздражением кивнул я. «Мило посидели, выпили кофеёк, обсудили наболевшее, а потом он приложил меня лицом об стол». «Это ужас», — начал Люмьер. «Не надо!» — перебил я его. «Твоя жалость ничего не даст». Люмьер перегородил мне путь. «Послушай, Джером». Он уперся рукой мне в грудь, останавливая попытку обойти его сбоку. «Мне правда жаль, что ты столкнулся с командантом. Он настоящий ублюдок, и я тоже его ненавижу. Я хотел бы сказать, что тебе больше никогда не придется с ним встречаться, но это не в моих силах. Все, что я хочу, — это защитить тебя». «Мне не нужна твоя защита», — огрызнулся я. «Да, да, я понимаю», — торопливо прервал меня Люмьер. «Слушай, мне надо знать, что ты рассказал ему на допросе». «Ничего», — отрывисто бросил я. «Совсем?» «Совсем». Люмьер удивленно уставился на меня. «Ну?» — слегка опешив, ответил он. «Это в корне меняет дело». Я ничего ему не сказал, но это было и не нужно. Все и так было написано на моем лице, большими буквами. Я демонстративно указал на свое лицо от подбородка до лба. Он понял все. «Что именно?» — встрепенулся Люмьер. «Все! Что я вру, что я во всем замешан, что он прав насчет меня!» Я оттолкнул его и пошел дальше по дорожке. Люмьер сначала тихо шел следом, а потом вновь поравнялся. Я раздраженно выдохнул. Чистокровный не собирался оставлять меня в покое. «Давай на чистоту. Тебе что-то еще от меня нужно?» Какой ты проницательный, друг мой. Ближе к делу. Люмьер сразу стал серьезным. Игривого настроения и след простыл. Мы вновь остановились. Такими темпами до ворот мы никогда не дойдем. Я могу достать любую информацию в центральном районе. Там легко подкупить чистокровного или полукровку. Не удивлен, пробурчал я. Позволь закончить. Он выглядел растерянным. Видимо, ему нечасто приходилось просить помощи, а уж у низшего и подавно. С запретными землями так не прокатывает. Никто не хочет со мной работать, мне не доверяют, со мной не хотят иметь дело. Очень сложно заполучить информацию, если тебя никто здесь не знает. Конечно. Никто не любит чужаков, снующих туда-сюда, а уж новеньких чистокровных. Тем более. Да, я это уже понял. Я смог наладить связь в Септентрионе и в потерянных землях, но у меня нет времени по ниточкам создавать информаторскую сеть здесь. Данные нужны сейчас. Даже центральный район пал быстрее. В запретных землях я с трудом достаю сведения, которые бы получил в центре по щелчку пальцев. Мне тебя пожалеть? Или как? А ты можешь? — хмыкнул Люмьер. Я закатил глаза. Поразительно, как он легко переключался. Только казался сосредоточенным на проблеме, а в следующий момент был не против подурачиться. Еще раз. Что от меня надо? Я могу стать твоим информатором, если ты станешь моим. Мне ничего не нужно. Джером, подумай еще раз. Возможно, есть что-то, что тебе хотелось бы узнать. Нет. Узнать о ком-то. «Покопаться в чужом грязном белье!» — не унимался чистокровный. «Тебе это заводит, как я погляжу», — скривился я. «Ладно, смотри». Он достал из кармана сложенную газетную страницу. «Ты знаешь, что в центре уже обсуждают полукровку в Академии Святых и Великих? Разгорается скандал». Я грубо вырвал клочок бумаги у него из рук, расправил пальцами и вчитался. «Тут про него совсем мало», — буркнул я. «Это, по-твоему, скандал?» «Ты не видишь всей картины», — усмехнулся Люмьер. «Перед тобой просто небольшая статья о том, что вчера в Академии в форме дома Плута появился полукровка». «Тут так и написано. Что еще я должен здесь увидеть?» — разозлился я, чувствуя, что Люмьер откровенно вводит меня за нос. «Ты видишь перед собой жалкую попытку чистокровных спрятать сенсацию, потому что сверху пришел такой приказ». «От кого?» «Думаю, что от Фредерика Лира, Верховного Сезара». «Зачем ему это?» — непроизвольно вырвалось у меня. «Тебе не кажется, что Верховному Сезару точно бы не хотелось столкнуться с гневом чистокровных?» Он изогнул губы в довольной улыбке. «С гневом тех, из кого состоит его окружение». «Тогда зачем он вообще позволил этому случиться?» Люмьер достал из кармана смартфон и показал дисплей, на котором на незнакомом мне языке большими буквами были выведены броские фразы, привлекающие внимание, а снизу красовалась фотография старейшин. «Что это?» «Сегодняшняя французская газета. Они хвалят Октавию за то, что наша страна встала на путь истинный. Хвалят Фредерика Лира». Я испытующе смотрел на Люмьера, чтобы он не тянул кота за хвост. «Остальной Европе нравится то, что полукровки разрешили учиться с чистокровными. Фредерик Лир ненавидит полукровок и низших, но если ему надо предстать в лучшем свете и сохранить репутацию, то одного полукровку, зачисленного в Академию, он готов пережить до определенного времени». «Значит, они не позволят Скорелу доучиться до конца?» «До конца?» — Люмьер хохотнул. «Я буду удивлен, если Скэриэл продержится до зимней сессии. Чудо, если его просто отчислят. В противном случае они могут обставить все как несчастный случай. Так что подумай еще раз, Джером. Нужен ли тебе информатор?» Я задумчиво оглядел кладбище. Люмьер умело затягивал меня в свои сети. «Хорошо», — кивнул я. Мне нужно узнать больше о семье Скэриэла. Я не про Хитклиффов. Брови Люмьера изумленно взметнулись. Он явно не этого ожидал. А его матери? Да. Но на нашей встрече Скэриэл ничего не хотел про нее слышать. Или делал вид, что не хочет. Он что, передумал? Нет, — помотал головой я. Эту информацию хочу получить я, а не он. А вот ты чужое грязное белье, — хитро улыбнулся Люмьер. Я сердито цокнул языком и хотел было развернуться, чтобы пойти в противоположную сторону, подальше от Люмьера, но он поймал меня за руку выше локтя. «Хорошо. Я расскажу все, что знаю», — твердо произнес он. «А ты поможешь мне кое-кого найти?» «Сначала информация о маме Скэриэла. Если я тебе все расскажу, ты откажешься помогать. Вот такого ты обо мне мнения!» Я изобразил обиду. Кажется, он забыл, что ему информация нужнее, чем мне. «Ладно», — нехотя согласился Люмьер. «Слушаю». Я скрестил руки на груди. «Что ты хочешь узнать?» «Как звали маму Скэриэла?» Ее звали Эвори. Но все звали ее Эвер. Эвори. Эвер. Нет, никого с таким именем я не помнил. Хотя было странно вообще на что-то рассчитывать. Вдруг бы, словно в каких-то старых фильмах, я внезапно бы вспомнил, что так звали нашу несчастную соседку. И это оказалась мама Скэриэла, которую он долго и упорно искал. Чушь. Фамилия? Не знаю. Врешь. Я информатор, а не лжец. Если я говорю, что не владею информацией, то так оно и есть. Но я работаю над этим. Хорошо. Она жива? Люмьер помотал головой. Ты уверен? Ты во мне сомневаешься? Я уверенно кивнул. Ауч! А вот это было больно, шутливо прижав руку к груди, сказал Люмьер. Кем она была? Она вместе со своим братом работала прислугой в доме Хитклиффов. С братом? Я лихорадочно соображал, чтобы еще спросить, выведать больше информации. Значит, у Скэриэла есть дядя? Больше ничего не скажу, отчеканил Люмьер. Теперь твой черед. Выбора не было. Чистокровный поймал меня на крючок, и теперь я нуждался в большем. Валяй. Люмьер подошел ближе. Когда случился переворот, я был совсем мал. Мой отец погиб, но я чудом остался жив. Помню, что меня преследовал Низший. С того дня на моем теле огромный шрам. Чуть подумав, я спросил. Ты хочешь найти этого человека? Нет, Джером. Я хочу найти тех, кто заплатил ему за то, чтобы убить всех во дворце, и в частности, за то, чтобы убить меня. «Почему ты думаешь, что ему заплатили?» — недоумевал я. «Разве это не была просто разгневанная толпа, которая устала терпеть чистокровные заскоки?» Так это должно было выглядеть со стороны. Прежде чем я добрался до отцовского кабинета, достал его пистолет из ящика стола и выстрелил в этого урода. Я услышал его слова. «И что он сказал?» — затаив дыхание, спросил я. «За тебя, мальчуган, обещали заплатить вдвое больше. Живым или мертвым — это неважно». Когда я ехал в такси до Дома спасения и поддержки, вновь начался ливень. Теперь все мысли крутились вокруг Эвори, матери Скэриэла, и его дяди, чье имя пока было загадкой. Он должен быть жив. А еще, если Люмьер прав, а мне почему-то верилось в это, то Скэриэл не дотянет до зимней сессии. Я не знал, как рассказать об этом Скэриэлу, не упомянув нашу договоренность с Люмьером. Этот чистокровный удивлял меня при каждой нашей встрече. Спасаясь, он убил человека в таком раннем возрасте. Я все думал, смог бы сам так или нет. когда смерть наступала на пятки, дышала в спину и шептала, что скоро заберет, смог бы я бросить ей вызов, как Люмьер? Ребенком он видел переворот, не по своей воле стал участником всего этого хаоса, но самое важное, что он смог выжить. Уйдя в свои мысли, я не сразу понял, что водитель остановился у точки назначения. Я вышел из салона. Во всем здании было темно, а из окон комнаты Скэриэла на втором этаже доносились крики и шум. Попахивало большими проблемами. В доме должны были остаться Виктор и Валери. Взлетев по ступенькам на крыльцо, я кое-как в попыхах разобрался с замочной скважиной. Ключ в дрожащих руках отказывался сотрудничать. Забежал по дороге на кухню и, прихватив огромный разделочный нож, пулей поднялся на второй этаж. «Скэриэл!» Я вбежал в его комнату с ножом наготове. В ту же секунду рядом с моей головой что-то пролетело и разбилось о стену. На пол у двери посыпались обломки и щепки. Скэриэл сидел в центре комнаты на стуле, напротив большого окна, за которым дождь лил, не переставая. В редких вспышках молнии, освещавших помещение, я с трудом разобрал его силуэт. «Скэриэл!» Не глядя, он взмахнул рукой, и кровать с грохотом врезалась в стену. Я замер, опасаясь сделать лишнее движение и спровоцировать его. «Где был?» — спросил он низким, пугающим голосом. «Навещал Эдварда», — ответил я, готовый к очередному взмаху его руки. «И как он?» «Получше, чем мы». Скэриэл глухо рассмеялся. «Да». «Ему бы все это не понравилось», — заметил он. «Ага», — согласился я. «Но он бы быстро все привел в порядок». Скэриэл молчал. «Мне очень не хватает порядка в голове». «Прямо сейчас или вообще?» — попытался я в юмор, чтобы разбавить гнетущую атмосферу. «Есть разница?» «Честно говоря, нет», признался я. «Ты не в порядке с тех самых пор, как я встретил тебя в интернате». Я включил свет и огляделся. Повсюду валялись осколки стекол и обломки мебели. От письменного стола остались только три ножки и один выбитый ящик. Не знаю, что хотел устроить Скэриэл, но если он планировал разнести свою комнату, то у него это получилось. «Где Виктор и Валери?» «Я выгнал их прошлой ночи». Я с облегчением выдохнул. Они живы, а это главное. Скэриэл поднял правую руку, поясняя свои действия одним жестом. Она была по локоть черной, будто вымазанной углем. Как долго он пользовался материей, что кожа приобрела такой цвет? Опустив руку, он тяжело вздохнул. «Скажи мне, Джером, пойдут ли за мной запретные земли?» — спросил он, не оборачиваясь. Я вздрогнул. Этот вопрос уже задавал Хитклифф. «Думаю, да». «Я в этом не уверен». «Почему?» «Они бы пошли за мной, будь я полукровкой или низшим». «Но ты полукровка, Скэриэл?» Не понимая, к чему он клонит, возразил я. «Я уже не знаю, кто я». Мы долго молчали, прежде чем Скэриэл окликнул меня. «Джером!» «Да?» «Могу я попросить тебя об одолжении?» «Да?» «Достань мне темную краску для волос». «Но зачем?» Он поднялся и развернулся. Я охнул. Сердце бешено забилось. Не верилось в то, что я сейчас видел. В то время как ладони Скэриэла окрасились в темный, прядь у его лица посветлела, стала цвета металла. И я вспомнил, что волосы Гидеона Хитклиффа были именно такого металлического оттенка. «Чем больше я использую темную материю, тем больше темнеют мои руки. Но это...» Скэриэл поднял ладонь. «Проходит. Становится прежним. А вот это...» Он подхватил двумя пальцами светлую прядь. «Не меняется. Я не знал, что сказать. Был слишком ошеломлен, чтобы вообще что-то произнести. «Кровь Хитклиффов дает о себе знать», словно читая мои мысли, прошептал он. И тут Скайрел рассмеялся. Сначала это был тихий смех, но с каждой секунды он становился все громче и громче и пробирал до дрожи. В какой-то момент я подумал, будто Скайрел окончательно сошел с ума. «Ну же, Джером!» Подойдя ближе, проговорил Скайрел. «Улыбнись! Не стой столбом! Все хорошо!» Он обхватил мое лицо черными от материи пальцами и попробовал изобразить улыбку. Замерев, я стоял со здоровенным ножом в руках, и в этот момент Скайрел казался мне самым безумным человеком на Земле. Я искренне его боялся. «Повторяй за мной», — мягко проговорил Скайрел. «Раз, Октавия горит, слышен вой и крики». Его тихий, спокойный голос обволакивал. «Два. Народ уже бежит, все в крови безликих. Три. Огонь сжирает все, до чего добрался. Чистокровок больше нет». «Ромус быстро сдался», — прошептал я, и нож с оглушительным стуком выпал из ослабевших рук.